Она уже совершенно успокоилась. Повернув ко мне бледное лицо, она сказала тихо и очень ясно, хотя по временам запинаясь: «Во имя дружбы вашей ко мне, Тротвуд, в которой я никогда не сомневалась, я должна сказать, что вы ошибаетесь. Больше я ничего не могу ответить. Если в эти годы я нуждалась в помощи и совете, я получала их. Если иногда я чувствовала себя несчастной, это чувство проходило. Если мне бывало тяжело на сердце, я находила утешение. А если у меня есть тайна, она не новая. Это совсем не то, что вы предполагаете. Открыть я ее не могу и не могу ни с кем разделить. Уже много лет она только моя. Пусть моей и останется. Агнес, подождите одну минутку». Она собралась уйти, но я ее удержал и обвил рукой ее талию. «В эти годы она не новая. Как вихрь пронеслась в моем сознании мысль, и все цвета моей жизни стали иными. Любимая моя Агнес, я так почитаю вас, так вам предан и так люблю вас. Когда я явился сюда сегодня, я думал, что ничто не вырвет у меня это признание. Мне казалось, что до нашей старости я буду хранить его в своем сердце. Но если только что у меня мелькнула надежда, что когда-нибудь я назову вас не сестрой, а как-нибудь иначе...» Она залилась слезами. Но это были не те прежние слезы. В этих слезах засияла для меня надежда. «Агнес, вы всегда были моим наставником и моей лучшей поддержкой. Если бы вы думали о себе больше, чем обо мне... Когда мы вместе здесь росли, мои мечты были бы прикованы к вам, но вы настолько были выше меня, вы настолько были мне необходимы во всех моих мальчишских радостях и печалях, что я привык поверять вам все и во всем на вас полагаться. И эта привычка стала моей второй натурой. Разве нее я изменил себе? Я ведь и раньше я любил вас так же, как люблю теперь». Она еще плакала, но не от боли, от радости, и упала в мои объятия. И я обнимал ее так, как никогда раньше не обнимал, как никогда раньше не мечтал обнять. Когда я любил Дору, вы знаете, Агнес, я глубоко любил. «Знаю!» — воскликнула она, — «и я рада, что знаю это. Когда я любил ее, даже когда... И тогда моя любовь была бы неполной, если бы вы ей не сочувствовали. Но вы сочувствовали, и ни в чем другом я больше не нуждался. А когда я потерял Дору, что осталось бы со мною без вас, Агнес?» Мои объятия крепче. Она здесь, у моего сердца. Ее дрожащая рука у меня на плече, ее драгоценные глаза сверкают сквозь слезы и обращены ко мне. «Когда я уехал, Агнес, я любил вас. Я был далеко и продолжал вас любить. Я вернулся домой и люблю вас. Я стал говорить о борьбе с собой и о выводе, к которому пришел. Я открыл ей всю мою душу. Рассказал о том, как я бился, чтобы лучше понять и ее, и себя, и как покорился тому, что, казалось мне, я установил. Рассказал, что даже придя к ней сегодня, я в это верил. Если она меня так любит, — говорил я, — что согласна стать моей женой, то это не благодаря моим достоинствам, а только из-за моей к ней любви и тяжелых испытаний, в которых эта любовь созревала. Вот потому-то я и признаюсь в своей любви. И в это самое мгновение, моя Агнес, я вижу, как из твоих невинных глаз глядит на меня душа моей девочки-жены. И я слышу ее слова одобрения, и это через тебя призывает она меня вспоминать с нежностью о цветочке, который увял во всей своей красе. Я так счастлива, Тротвуд. Сердце мое так полно, но я должна вам сказать о том, о чем, моя любимая. Она положила руку мне на плечо и спокойно и пристально взглянула на меня. И вы не знаете, о чем? Я не хотел бы гадать. Скажите, моя родная, я любила вас всю мою жизнь. О, как мы были счастливы! Как счастливы! Мы плакали не о минувших испытаниях, через которые прошли, у нее они были тяжелее, чем у меня. Мы плакали от радости, от счастья, что теперь мы вместе и больше не расстанемся никогда. В этот зимний вечер мы гуляли по полям. Казалось, в вечернем морозном воздухе разлита была благословенная тишина, которая снизошла в наши души. На небе зажглись звезды, и, глядя на них, мы возблагодарили Господа, который даровал нам этот покой. А потом мы стояли у того же старинного окна. На небе сияла луна. Агнес подняла к ней глаза. Я проследил за ее взглядом. И в памяти моей возникла длинная-длинная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, одинокого, брошенного на произвол судьбы оборвыша, которому суждено было назвать своим сердце, бившееся теперь у моей груди. Был обеденный час, когда на следующий день мы появились у бабушки. Пегати сказала нам, что бабушка находится у меня в кабинете. Она почитала своим долгом следить за тем, чтобы у меня в комнате был образцовый порядок. Она сидела в очках у камина. «Боже мой, кого это ты привел ко мне?» — спросила она, вглядываясь в сумерки. «Агнес», — сказал я. Мы с Агнес решили ничего поначалу не говорить, и бабушка была явно огорчена. Она бросила на меня полный надежды взгляд, когда я сказал «Агнес», но, видишь, что я так же спокоен, как всегда, в отчаянии сняла очки и почесала ими переносицу. Однако она очень радушно поздоровалась с Агнес, и скоро мы очутились внизу за обеденным столом в гостиной, где уже зажгли свечи. Бабушка раза два-три вооружалась очками, чтобы поглядеть на меня, но скоро их снимала, весьма разочарованная, и почесывала ими нос. Мистер Дик очень огорчался, он знал, что это дурной знак. — Да, кстати, бабушка, — обратился я к ней после обеда, — я сказал Агнес о том, что вы мне говорили. — Ты поступил дурно, Трот, и нарушил свое обещание, — побагровев сказала бабушка. — Но вы не сердитесь, бабушка. Я уверен, что вы не будете сердиться, если узнаете, что Агнес отнюдь не несчастна в своей любви. — Чепуха! — отрезала бабушка. По всем признакам она была очень раздражена. Тут я решил, что этому раздражению надо положить конец. Стоя за спиной ее кресла, я обнял Агнес, и мы оба наклонились к ней. Бабушка бросила на нас только один взгляд сквозь очки, хлопнула в ладоши и мгновенно впала в истерику в первый и последний раз с тех пор, как я ее знаю. Истерика вызвала появление Пегати. В один миг бабушка пришла в себя, бросилась к Пегати, назвала ее глупой старухой и крепко обняла. Потом она обняла мистера Дика, который был крайне польщен, но и крайне удивлен, а затем объяснила им, в чем дело. Все мы были счастливы. Так я и не выяснил, то ли бабушка в своем последнем разговоре со мной решилась на спасительный обман, то ли не понимала моего душевного состояния. По ее словам, она, мол, сказала, что Агнес собирается выйти замуж, а теперь мне известно лучше, чем кому бы то ни было, правда это или нет. Мы поженились недели через две. На нашу скромную свадьбу мы пригласили только Тредлса с Софи и доктора с миссис Стронг. Всей душой они радовались за нас, когда мы уезжали. Я держал в своих объятиях ту, что была источником всех моих благородных стремлений, целью и смыслом моей жизни, мою жену. Любовь к ней воздвигнута была на скале. «Мой дорогой муж», — обратилась ко мне Агнес, — «теперь, когда я могу назвать себя так, мне нужно сказать тебе одну вещь. Говори, любовь моя. Это было в тот вечер, когда умерла Дора. Она послала тебя за мной. Да. Она сказала, что оставляет мне что-то. Знаешь ли, о чем она говорила? Думается мне, я знал и крепче прижал к себе ту, которая так давно меня любила. Она сказала, что у нее есть последняя просьба ко мне и последнее поручение. И она просила о том, чтобы я заняла место, которое опустеет. Агнес положила голову мне на грудь и зарыдала. Плакал с ней и я, хотя мы были так счастливы. Глава 63. Гость. Близится конец того, что я задумал написать. Но в памяти моей сохранился один эпизод, на котором она с удовольствием задерживается, и без этого эпизода спустится одна из нитей сотканной мной паутины. Я приобрел широкую известность, благополучие мое упрочилось, большего семейного счастья я не мог бы пожелать, и женат я был уже 10 счастливых лет». Как-то весенним вечером мы сидели с Агнес у камина в нашем лондонском доме, и трое наших детей играли в той же комнате, когда мне доложили, что меня хочет видеть какой-то незнакомец. На вопрос, есть ли у него ко мне дело, он ответил отрицательно, но он пришел ради того, чтобы меня повидать, а приехал он издалека. По словам слуги, он был человек старый и походил на фермера. Это известие показалось детям весьма таинственным, тем более, что оно напоминало вступление к любимой сказке, которую Агнес частенько им рассказывала, появление злой старой ведьмы, облаченной в плащ и ненавидевшей всех на свете. Поднялась паника. Один из наших мальчиков уткнулся головой в колени матери, подле которой он чувствовал себя в безопасности, а маленькая Агнес, наша старшая дочка, посадила вместо себя в кресло свою куклу, сама спряталась за оконными гардинами, высунула оттуда свои золотые кудри и стала наблюдать, что произойдет дальше. — Пусть войдет сюда, — сказал я. Скоро из темного коридора показалась фигура бодрого седого старика. На пороге он задержался. Маленькая Агнес, привлеченная его наружностью, бросилась к нему, чтобы ввести его, и не успел я разглядеть лицо старика, как моя жена встала и радостно, взволнованно воскликнула, что «Это мистер Пегати!» Да, это был мистер Пегати. Теперь это был уже старик, но загорелый, здоровый, крепкий. Когда волнение, вызванное встречей, улеглось, и он уселся перед камином, усадив к себе на колени детей, а отблеск пламени упал на его лицо, мне показалось, что никогда я не видел такого сильного, крепкого и вместе с тем такого красивого старика. «Мистер Дэви», — начал он, — какими родными прозвучали эти слова, произнесенные знакомым мне голосом, — «для меня это счастливый день, мистер Дэви, когда я вижу вас и вашу прекрасную супругу». «Да, старый мой друг, это счастливый день!» — воскликнул я. «А эти чудесные крошки!» — продолжал мистер Пегати. «Поглядеть только на эти цветочки! Да ведь вы, мистер Дэви, были не больше вот этого малыша, когда я в первый раз вас увидел, и Эмли тогда была не больше его, а наш бедняга был еще подростком». «Время изменило меня больше, чем вас», — сказал я. «Но вот что, этим проказникам пора спать, а так как в Англии нет другого дома, кроме этого, где вы должны были бы остановиться, скажите, куда послать за багажом. Кстати, сохранился ли еще старый черный мешок, который столько путешествовал? А потом, за бокалом ярмутского грога, мы поговорим обо всем, что произошло за 10 лет». «Вы приехали один?» — спросила Агнес. — Да, сударыня, один, — ответил он, целуя ей руку.